Непростая задача сбора, обработки и хранения даров долины нисколько не страшила Эйлу. Напротив, она хотела заняться ее решением прямо сейчас. Нужно было как-то отвлечь себя от мыслей об одиночестве. Она прекрасно понимала и то, что времени у нее на эту работу осталось совсем немного. Помощников у нее не было, а запасать следовало очень и очень многое. Впрочем, хватало тревог и без того. Попивая горячий чай, Эйла продолжала плести корзину. Что ей понадобится для того, чтобы пережить долгую зиму? Шкура, которой я буду укрываться зимой, подумала она, мясо. Ну а жир, какой-то запас жира тоже нужен, зимой без него никак не обойтись. Лучше заняться не корзинами, а коробами из бересты, но для того, чтобы их клеить, мне понадобятся копыта, кости и мездра, иначе клей не сваришь. Где же я возьму большой мех для воды? А ремни для сушилки? Я смогла бы обойтись жилами и внутренностями, которые набила бы жиром, и... Ее быстро двигавшиеся пальцы внезапно замерли. Она потрясенно уставилась прямо перед собой. Мне достаточно убить одно единственное большое животное, чтобы все это стало явью. Одно единственное, но как это сделать? Она доплела свою небольшую корзинку, поставила ее внутрь старой, а ту повесила себе на спину. После этого она сложила орудие в складку своей накидки, прихватила с собой копалку и прощу и отправилась в сторону луга, где находилась дикая вишня. Сначала она собрала все ягоды, до которых можно было дотянуться с земли, после чего полезла на дерево. Переспевшие кисло-сладкие ягоды она съедала на месте, прочие складывала в свою корзину. Спустившись вниз, она решила прихватить с собой и вишневой коры, считавшейся сильным средством от кашля. Она стесала каменным топором тонкий слой плотной наружной коры, после чего принялась соскребать ножом мягкий камбий. Когда-то в детстве ей довелось собирать вишневую кору для Айзы. Неожиданно она заметила на поле нескольких мужчин, решивших поупражняться в метании камней и дротиков. Она знала, что подсматривать за другими нехорошо, но ей было интересно, как же старый Зуг будет учить мальчика метанию камней из пращи. Она знала и о том, что женщинам возбраняется брать в руки оружие. Однако, когда мужчины ушли, оставив пращу на земле, она не смогла устоять перед таким соблазном. Ей страшно хотелось метнуть камень другой. Интересно, дожила бы я до этого момента, если бы не подобрала ту пращу? Впрочем, если бы я не научилась владеть ею, Брут не относился бы ко мне так плохо, и мне, возможно, не пришлось бы уходить оттуда. С другой стороны, тогда не было бы и Дарка. Если бы, — подумала она с грустной усмешкой, — зачем думать о том, чего нет? А не там я здесь, а с пращой охотиться на крупное животное просто смешно. Мне нужен дротик. Она направилась к реке, чтобы отмыть руки от липкой вишневой смолы и утолить жажду. Путь ее проходил через осиновую рощу. Вид стройных молодых деревьев заставил ее остановиться. Потрогав ствол одной из осин, она просияла. Это именно то, что ей нужно. Она сможет сделать копье. Эйла поежилась. Представляю, как озлился бы сейчас Бран. Он разрешил мне охотиться, но только с помощью пращи и никак иначе. Он... Ну что бы он сделал? Что? Я здесь, а они там. К тому же я для них умерла. Здесь только я. Я одна. И тут что-то оборвалось в ней, подобно перетянутой, не выдержавшей напряжения жили. Эйла рухнула на колени. Как бы мне хотелось, чтобы рядом со мной жил какой-нибудь человек. Кто угодно, какой угодно. Даже Бруду я была бы рада. Если бы он разрешил мне вернуться назад и увидеться с Дарком, я согласилась бы навсегда отказаться от прощи. Эйла зарыдала в голос, прикрыв лицо руками и припав к тонкой осинке.